Всего-то и нужно было, что гневный молчаливый взгляд. И страж сдался, отступил, и не только помог Мэри пройти, но и с поклоном открыл перед нею дверь, а потом закрыл ее за спиной гостьи. Мэри не знала, чего ей ожидать от этого места, но поскольку она навидалась всякого, ее редко можно было чем-то удивить. Однако это оказался один из таких случаев. Под хрустальным куполом, там, где когда-то размещалась огромная коллекция самых разных растений, лежали и спали в позе зародыша дети. Сотни детей. Мертвые, но все же не мертвые. И ореол после свечения вокруг них не сиял. «Куда же ты я попала?» — поразилась Мэри, даже не поняв, что произнесла эти слова вслух. «Мы называем это место инкубатором». Мэри резко обернулась. К ней медленно приближалась оторва Джилл. «Так и знала, что ты в конце концов найдешь сюда дорогу», — сказала Джилл и кивнула на спящих детей, аккуратно уложенных ровными рядами. «Это все дети, которые не добрались до света». У Мэри отнялся язык. Здесь спали после света еще не завершившие переход. Это были междусветы. «Чтобы перейти из живого мира в междумир, нужно 9 месяцев», — сказала Джилл. «Я думала, ты об этом знаешь». «Конечно, знаю», — ответила Мэри, когда, наконец, обрела дар речи. «Но я никогда не видела, то есть никогда не находила кого-либо в этом состоянии». «Вот как». На лице оторвы Джилл появилась кривая усмешка. «А я вот нахожу их все время». Она принялась расхаживать между рядами мертво-немертвых междусветов. Мэри следовала за ней. «Нахожу и приношу сюда. Откуда, по твоему мнению, в Мопсе такая куча верноподданных?» При этом откровении Мэри, обычно соображающая довольно быстро, почувствовала, что течение ее мыслей замедлилось до черепашьего шага. Мопси не расставлял ловушек. Он прибирал умерших детей к рукам еще до того, как те просыпались в Междумире. Мэри опустилась на колени около одного из ребятишек, мальчика не старше 10, лежащего в состоянии совершенного покоя. На полу около него мелом значились какие-то цифры. Дата. Собственно, около каждого междусвета была написана дата. «Это дата их смерти?» — спросила Мэри. «Какие еще даты смерти, если все они в будущем?» — фыркнула Джилл. Мэри присмотрелась к некоторым из чисел, но они не имели для нее смысла. Она не следила за течением времени в живом мире. «Здесь обозначено, когда они дозреют», — разъяснила Джилл. Мэри сообразила, что под этим неделикатным выражением ее собеседница подразумевает дату, когда каждый из этих детей очнется и станет послесветом. «Как же это получается, что ты нашла стольких спящих, тогда как я за все время не наткнулась ни на одного?» «Должно быть, не там искала». Мэри обожгла ее холодным взором. «Если ты собираешься со мной шутки шутить, тогда нам не о чем больше разговаривать». С этими словами она повернулась к Джилл спиной и пошла прочь между строгими рядами спящих мертвым сном детей. Джилл пошла на попятную. «Ну ладно. «Все это амулет», — призналась она. «Он начинает светиться, когда назревает какое-нибудь крупное несчастье». Мэри вновь повернулась к своей собеседнице и взглянула на голубой кулон, висящий на ее шее. На вид это была ни дать ни взять дешевая карнавальная побрякушка. Но Мэри решила не судить поспешно. Она давно уже пришла к выводу, что несчастья, катастрофы и безвременные смерти, конечно же, должны создавать некую рябь, и не только на поверхности живого мира, но и во всех слоях сущего. И вполне возможно, что есть предметы, которые откликаются на такие происшествия. Но вот вопрос. Откуда Джилл знает, какое именно происшествие приведет к тому, что ребенок покинет мир живых и перейдет в междумир? И тут до Мэри дошло. Правда поразила ее словно молния, как поражает только правда. «Это ты? Ты не даешь ему уйти в свет!» — ахнула Мэри. Ты знаешь, когда и где произойдет несчастье, и поджидаешь там, а когда они летят к свету, становишься на пути и не пускаешь». Она окинула взглядом детей на полу, словно окутанных невидимым коконом перерождения. «Эти ребята не должны были попасть в Междумир. Это ты направила их сюда?» Мэри достаточно было бросить лишь один взгляд на оторву Джилл, чтобы убедиться в своей правоте. Вот теперь в душе Мэри все перевернулось и задвигалось. Цели и планы начали обретать свой истинный вид. Открывшаяся перспектива потрясла все ее существо до самой глубины. Наконец она нашла в себе силы произнести: «Но это же изумительно! Чудесно!» Услышав такое, Джилл, которую, казалось, ничто не могло удивить, опешила. «Чудесно?» — переспросила она. «Ну, я бы так не сказала, но, во всяком случае, благодаря этим находкам я очень полезна для Мопси». Мэри смотрела на спящих междусветов. Те ожидали своего рождения в мире вечности. Она вдруг прониклась мыслью, что это лишь начало, и то, что еще пару минут назад так ошеломило ее, сейчас казалось лишь крохотной каплей в море открывшихся возможностей. «Да как же ты не видишь?» — проговорила она. «Это и вправду чудесно!» Мэри широко раскинула руки, медленно повернулась вокруг, чувствуя себя так, будто стояла в центре величественно расширяющейся вселенной. «Взгляни на всех этих детей, Джилл! Ты же спасла их!» Все кардинально изменилось в жизни Мэри после того, как она обнаружила таинственную способность оторвы Джилл задерживать детей на их пути к свету. С этим даром не могла идти в сравнение ни одна другая сила в Междумире. Надо лишь, чтобы он попал в верные руки.